Глава 4. Прошлое. Коэн с головой погрузился в работу. Освоив голографический интерфейс, он наладил мыслительные взаимодействия с машинным богом. В конечном счете, так удобнее. Можно не отвлекаться на вывод призрачных окон и ручные манипуляции, не терять драгоценное время. Вэй не солгала. Доступ в архив открывался прямо из апартаментов. Пароли машинный бог не требовал, загадки не загадывал. Коэн восхитился простотой и изяществом архива. Посылаешь мысленный запрос, получаешь информацию. Вместе с источником и вариантами схожих запросов. При желании группируешь добытые сведения или загружаешь в аналитическую среду. Посредник не сразу оценил возможности среды, но когда оценил, то поразился предусмотрительности предков. Искусственный разум, в зависимости от уровня подготовки пользователя, регулировал сложность подачи данных, терминологию и другие параметры. Информация в архиве была предоставлена в виде текстов, голосовых записей, зрительных образов и слепков реальности с полным погружением. Машинный бог называл эти слепки конструктами. Именно конструкты приводили Коэна в наибольший восторг. Эффект присутствия был полным. Казалось, что волшебник переносится в прошлое и становится невольным участником давних событий. Оживали образы, звуки и запахи. Твердели предметы, к ним можно было прикоснуться, ощутить фактуру, поднять или швырнуть. Вылетая за пределы интерфейса, вещи распадались, прекращали свое существование. Еду можно было пробовать на вкус. Вероятно, она воссоздавалась по запросу. Ну или разум Коэна вводился в заблуждение совершенной иллюзией. Волшебника интересовал исход. Историки замалчивали это событие, поскольку в массовом сознании исход неизменно вызывал мысли о поражении демиургов. Некоторые хронисты употребляли слово «бегство» и «отступление». Коэн начал свои поиски с эпохи Магелланского конфликта. То была первая и единственная в истории человечества межзвездная война, даже межгалактическая. Подавление мятежей на периферии не в счет, там не могло быть и речи о равном противоборстве. Оппозиция, противостоящая администраторам, копила мощь на протяжении нескольких столетий, осваивались миры БМО, преобразовывались целые звездные системы. Колонисты терраформировали планеты, строили там города, конструировали орбитальные верфи, массово штамповали людей, применяя технологии клонирования и генетических модификаций. Коэн потратил полдня, изучая гиперссылки с пояснениями про эти самые технологии. Внимательно изучил трехмерные карты с владениями посторонних и областью влияния демиургов. Уяснил разницу между дверной сетью, пограничными секторами галактики и отрезанными от материнской культуры анклавами. В астрономии волшебник разбирался неплохо, но политическое мироустройство до откатной эпохи оставалось для него чем-то непостижимым и мифическим. Архив развеял легенды и подарил знания. Выяснилось, что земляне вовсе не доминирующая раса во Вселенной. Сохранились исторические свидетельства о контактах с существами, намного превосходящих людей по уровню интеллекта. Некоторые цивилизации могли бы с легкостью уничтожить дверную сеть, но по неведомым причинам решили не вмешиваться в противостояние молодых культур. Эти цивилизации достигли пика развития в незапамятные времена, задолго до обретения человеком разума и выделения из животного царства. Несколько подобных рас обитало в ядре, две на противоположном краю Млечного Пути. Коэн отыскал сведения о культуре, насторожившей и оттолкнувшей землян. Первый контакт завершился резней, после чего могло бы начаться полномасштабное столкновение. Могло, но не началось. То ли удалось договориться, поделив сферы влияния, то ли еще что-то. Сведения об агрессорах были обрывочными, а кое-где засекреченными. Коэна привлек факт отсутствия у чужих выраженного способа космических путешествий и своеобразия мотивов. Создания взламывали измерения, прокладывали кратчайшие пути через подпространство и оккупировали планеты в разных уголках Вселенной. Проверка перекрестных ссылок показала, что речь в исторических документах шла о жнецах. Тандрадианцы, как говорилось во всех источниках, были подчиненной искусственно возвышенной расой, не представляющей угрозы для дверной сети, но жнецы. Колонии тварей располагались в столь отдаленных галактиках, что это в голове не укладывалось. Непонятно, как жнецы туда пробирались, как они вели разведку и организовывали вторжение, по какому принципу выбирали плацдармы. Если же оккупация происходила, и на планете обитал разумный вид, он безжалостно истреблялся. После этого мир включался в состав империи жнецов. Собственно, даже не империи. Общности, напоминающие по своей структуре то ли раковую опухоль, то ли паутину с отсутствующим центром управления. Демиурги быстро поняли, что аппетиты у жнецов скромные. Распространяются чужаки по космосу неохотно и предпочитают ни с чем не контактировать и не вступать в альянсы. Если не трогать планеты, контролируемые жнецами, можно жить спокойно и не бояться за свое будущее. В дверную сеть жнецы поначалу не лезли до большого отката. Коэн отвлекся от изучения жнецов и вернулся к Магелланскому конфликту. Противостояние назревало давно, поскольку идейные противники демиургов не принимали саму модель дверной сети и настаивали на возвращении к классическим звездным перелетам. Посторонние выстроили в туманности Тарантул развитую технологическую цивилизацию, полностью автономную, не нуждающуюся в торговых и иных отношениях с Землей. Центром новой культуры стал Риордан, мир с измененной экосистемой. Вокруг системы Риордан началось строительство кольца Невены, мегаструктуры, позволяющие максимально использовать солнечную энергию. В БМО создавался боевой флот, разрабатывалось оружие, которое позволило бы выиграть в грядущей межгалактической войне, и администраторы решили нанести упреждающий удар. Тогда это казалось хорошей идеей, посторонние наращивали влияние, не желали отступать. Коэн решил не лезть в дебри стратегии и тактики межгалактических войн. Для обеих сторон конфликта это был уникальный опыт и страшная трагедия. Гибли разумные звездолеты, орбитальные станции, инопланетные колонии и добывающие кластеры астероидных поясов. Сгорали в пламени миллиарды людей. За годы странствий и изучения книг тайных орденов Коэн успел понять одну вещь. Космос — это громадный океан пустоты с редкими вкраплениями звезд и планет. Между мирами лежат чудовищные бездны, пересечь которые современный человек не в состоянии. Поэтому любая война так или иначе разворачивается в окрестностях обитаемых планет. Стратегии администраторов рвались к Риордану, сердцу Магелланского сопротивления. Посторонние, в свою очередь, хотели добраться до окраинных миров дверной сети. Переброска боевых кораблей через межзвездные порталы к Земле и преддверью позволила бы ренегатам выиграть войну. Неудивительно, что самые жуткие битвы происходили в системах, о которых простые жители империи даже не слышали. Война казалась далекой и нереальной, словно взорвавшаяся миллионы лет назад сверхновая. Динмарк и Трейден, отец Коэна, благополучно пережили конфликт, но сразу после этого магелланцы ударили по сети какой-то дрянью. Трейден погиб, пытаясь предотвратить атаку. История войны — это история поражения, обернувшегося победой. Магелланцы выбрали в качестве приоритетной цели звезду Шидарран в рукаве Персея. Планета Шидарран-3 была отмечена освоением в качестве претендента на подключение. Экспедиция для сооружения двери уже направилась к Шидарану-3. Сведения об этом были добыты внешней разведкой Риордана. Магелланцы отправили к звезде громадный флот, который должен был оказаться в системе сразу после подключения. По мнению консультантов Риордана, земляне попросту не успели бы среагировать. Даже переброска равного по силе флота через двери не принесла бы успеха. Магелланские звездолеты успели бы попасть в преддверие и разнести планету на атомы. Да и на Землю успели бы напасть. Корабли Риордана прибыли на место и встретились с тяжелыми земными крейсерами класса «Омега», спроектированными в последние десятилетия конфликта. Битву магелланцы проиграли. До сих пор неизвестно, как администраторы сумели предвосхитить планы консультантов. Возможно, информация о подключении «Шидарана-3» была слита специально, чтобы собрать корабли посторонних в одной точке пространства и разгромить. Не исключено, что в проекте задействовали двойных агентов, которые сумели убедить консультантов в целесообразности решающего броска. Событие вошло в историю как битва при Шидаране. Все, что произошло после, никто не сумел спрогнозировать. Земля направила через сеть второй флот, который должен был поставить точку в противостоянии, то есть уничтожить Риордан. И в этот момент случился большой откат. Магелланцы применили оружие, не имевшее аналогов в прошлом. Внедрили это оружие в сеть и ударили в момент прохождения второго флота Земли через двери. Волны деградации распространились по человеческой империи, сметая зрелую культуру в дикость. Экипажи земных кораблей регрессировали в первую очередь. Связь с иск-инами, боевыми и навигационными интерфейсами была утеряна вместе с пониманием задач миссии. Звездолеты остановились на периферии сети в одной из слаборазвитых колоний пятого круга программы. И в этот момент появились жнецы. Вломились прямо на палубы крейсеров и устроили резню. Никто не уцелел. Среди погибших был и отец Коэна. Всегда что-то происходит впервые. Никто прежде не мог помыслить, что жнецы войдут в альянс с посторонними. Никто и вообразить себе не мог, что Риордан способен пожертвовать своим флотом ради отвлечения внимания. Земные ученые не сталкивались с волнами регресса, фундаментально воздействующими на разум. Пострадали не только люди, но и дружественные расы, примкнувшие к империи. Эпоха варварства привела к миграции народов, серии разрушительных внутрисетевых войн и сползанию в хаос. Степень упадка зависела от уровня развития тех или иных миров. Кто-то застрял в эпохе паровых машин или дизельных двигателей, кто-то скатился в средневековье и каменный век. Индустриальные планеты и научные центры пострадали не так сильно, но и они стали воспринимать наследие предтеч как магию, недоступную для понимания простых смертных. Хуже всего пришлось курортным мирам, кормившимся за счет космических туристов. Тамошние обитатели разделились на кланы и племена, изобрели жуткие религиозные культы и полностью утратили контакт с другими культурами. Началось взаимное истребление. Встречались Коэну и упоминания о ранних регрессорских разработках. Обрывочные сведения. Якобы технология не возникла на ровном месте. Посторонние украли ее у земных ученых. Встречались сведения о том, что откат был вторым по счету. Первый администраторы применили на преддверие, поскольку узловой мир намеревался перехватить бразды правления. Именно поэтому вторая волна изменений отбросила твердь, пацифиду и небеса в дикость темных веков, несмотря на высочайший технологический уровень. Коэн в общих чертах получил представление о давней вражде между ветвями своих предков. Ознакомился с кратким изложением теории Михаила Колосова, из-за которой и разразилась война, крепко призадумался. Теория ему не понравилась своей безапелляционностью и мощной доказательной базой. Коэн не разбирался в астрофизике, но машинный бог ему доходчиво объяснил, что лучшие умы древности так и не смогли опровергнуть колосовское учение. По всему выходило, что демиурги сражались за сохранение своей власти и возможность расширить империю, а посторонние — за выживание всех разумных видов во Вселенной. Мысль была новой и неприятной, потому что на стороне администраторов и освоения бился отец Коэна. Вопрос лишь в том, знал ли Трейден об истинном положении вещей или просто выполнял приказы, правду уже не выяснить. Разделение человечества случилось 4000 лет назад. Туманность Тарантул осваивалась тремя волнами мигрантов. Первая волна странствовала от звезды к звезде, строила автономные хабитаты и орбитальные исследовательские станции. Вторая волна колонизировала Риордан и множество других миров БМО. Третья сбежала от надвигающегося регресса. То были странники, путешествовавшие через двери внутри разумных домов и прозревшие члены экспедиции дальнего поиска. К ним примкнули вольные поселенцы из независимых систем, не подключенные к сети. Последним удалось избежать отката, поскольку волны регресса распространялись через порталы. Но жизнь их превратилась в кошмар. Все технологии покупались у землян, одичавшая сеть перестала быть надежным партнером. Демиурги тоже не сидели без дела. Коэн откопал упоминание о пантеоне, элитном мире, выкупленном наиболее могущественными и влиятельными кланами предельных чертогов. Райский уголок с благоприятным климатом, обилием теплых морей, островов и пляжей. Причесанный, избавленный от хищников и враждебной микрофлоры. Идея была в том, чтобы в случае необходимости отрезать пантеон от сети и тем самым уберечь себя от деградации. Вот только в 36 световых годах от пантеона расположилась планета, контролируемая жнецами. Демиурги решили не рисковать и отказались от переселения в этот сектор галактики. Дальше начинались сплошные гипотезы. Эра упадка похоронила инфосети, крупные базы данных и планетарные ноосферы. Обмен информацией через энергетические линии, связывающие двери, прекратился. Зато появился блуждающий скит. Изменчивые бродили по мирам, пережившим регресс, и по крупицам собирали данные для анализа. Так было, пока Динмарк не отыскал дорогу к демиургам. Коэн впервые за время своих поисков столкнулся с удаленной информацией. Все, что касалось новой обители предтеч, было вычищено и засекречено. Вот почему, догадался Коэн, Вэй допустила его к архиву и не стала чинить препятствий. Архивариусы были уверены, что посредник не справится с задачей. Что ж, надо подумать. Коэн вышел из интерфейса и обнаружил себя в тех же апартаментах, что и раньше. Возвращение было тяжелым. Прошлое успело затянуть волшебника с головой. Перед глазами все еще плыли исполинские звездолеты, взрывались атакованные кинетическим оружием миры, разрастались и приходили в упадок чудовищные мегаполисы. А здесь простые и уютные вещи. Контраст. А ведь были времена, когда люди проводили уйму времени в конструктах и не страдали от последствий, не лежали на кровати долгими минутами, пытаясь сфокусировать зрение и определить грань между реальностью и вымыслом. Коэн провел в архиве полдня. Он не ел, не спал, не прогуливался по разрешенным для посещения галереям и террасам блуждающего скита. Следовало отдохнуть, собраться с мыслями. Коэн поднялся со смятой постели и понял, что надо бы сходить в душ. Ванная комната была обустроена по примеру Миядзаки, Вертериса и других облачных поселений. Коэн поочередно мылся под горячими и холодными струями, думая о вариантах отступления демиургов. Раньше ему приходила на ум нирвана. Философы, обладающие невероятной ментальной мощью, умеющие перебрасывать целые армии в иные миры, не прибегая к помощи силовых линий, досконально изучившие возможности собственного разума и спокойно пережившие откат, словно его и не было. Коэн никогда не задумывался над развитием культуры ниров в эру упадка. Может, они сумели себя защитить или переместились в какое-нибудь убежище, переждав волнение, или, что логично, деградировали, но не настолько сильно, как другие. Быть может, их мощь до отката была сопоставима с возможностями демиургов. Надо будет изучить историю ниров, когда появится свободная минутка. Насухо вытершись полотенцем, Коэн вышел на террасу. Скит скользил над бескрайней пустошью. Блеклая трава пригибалась под порывами ветра на пологих холмах. Трава росла какими-то рыжими проплешинами, ее заносило песком. Что касается дождей, то Коэн вообще не был уверен, что они идут в подпространстве. Но трава же растет. Демиурги покинули сеть, так гласили легенды. И это логично. Иначе бы их накрыло расходящимися волнами регресса. Позже они могли вернуться и восстановить одичавшие миры, но не вернулись. Оставили своих потомков воевать с посторонними жнецами. Устранились. Быть может, отыскали новый путь развития или даже покинули Вселенную. Посредник слышал легенду о том, что магия — это и есть демиурги. Миф утверждал, что предтечи растворились в сети, наполнив ее своими душами, и теперь сеть разумно божественна. Красиво, но абсолютно неправдоподобно, потому что Землю могут уничтожить из-за реальных координат. Потомки администраторов спрятались, чтобы переждать бурю. Вот только не бывает вечных убежищ.